Южнокорейская интернет-газета «Чаджу Сибу» от 8 января дала статью, автор которой осудил воздушный налет США против многих стран мира. В минувшем году Соединенные Штаты Америки, писал автор статьи, сбросили 26 170 с лишним бомб в ближневосточных странах и странах Северной Африки. Народы мира должны четко понять, кто в наши дни нарушает глобальный мир и какая страна убивает людей мира.